40. В том же году в Риме были совершены два выдающихся преступления. Одно сенатором, другое дерзким рабом. Бывший претор Домиций Бальб и вследствие преклонного возраста, и вследствие бездетности при большом богатстве был беззащитен против злокозненных посягательств на его собственность. И вот его родственник Валерий Фабиан, которому был открыт путь к занятию высших должностей в государстве, подделал его завещание с ведомой при содействии римских всадников Вениция Руфина и Теренция Лентина. Те, в свою очередь, привлекли к соучастию Антония Прима и Азиния Марцелла. Антоний отличался решительностью и дерзостью. Марцелл был правнуком знаменитого Азиния Пулеона и мог бы считаться неплохим человеком, если бы не находил бедность худшим из зол. Итак, Фабиан скрепляет завещание печатями упомянутых мною и других менее видных соучастников этого дела. Подлог был изобличен в Сенате, и Фабиан, а также Антоний с Руфином и Теренцием осуждаются по Корнелиеву закону. Примечание 23. Корнелиев закон, изданный Суллой закон, каравший изобличенных в составлении подложных завещаний и изгнанием с конфискацией всего имущества. Конец примечания. Марцелла избавили больше от наказания, чем от бесчестия, уважения к памяти его предков и заступничества Цезаря.